на черносотенцев попали. Вот подлость какая! Но мы вчера и двинули городской управе. Флагами, с оружием, заставили Баранова выйти на крыльцо и предупредили, чтобы жизнь наших товарищей была в безопасности. «Ну и что же, Баранов?» — быстро спросил Лебедев, из-под тишка любуясь Порфирием, угадывая, как бьется у того беспокойная мысль, ища верных решений. «Баранов? А вот так сделал ручками. Полиции мало у меня, — говорит. Подойдут войска, тогда надежнее берегать будем жизни». Повернулся и ушел. Понимай загадку, чьи жизни собирается он беречь? А вы как поняли? А так, выпустили воззвание ко всему населению, расклеили в городе. Никаких распоряжений городской думы не признавать. Баранову ни в чем не подчиняться. До выборов новой думы знать одну только власть — выборную комиссию от рабочих. «А, вот это здорово!» — изо рта у Лебедева вырвалось круглое облачко пары. «Сильный шаг, правильный шаг, прямо к цели, вперед, вперед! Это уже не по кругу. Одно только меня удивляет, Порфирий Гаврилович. Вот ты рассказал мне о таких больших делах, а как-то словно бы с оглядками, неуверенно. Так ведь потому, Егор Иванович, что и я, и мы все знаем, там вон горы, — Порфирий махнул рукой в сторону Саян, — видим эту вот дорогу. А меж горами и этой дорогой что? Морозным чадом все застит. В горы ли эта дорога ведет? А если не в горы, — возразил Лебедев, — чего же сомневаться? Проложим горам по целине свою, новую. А коли в горы пошли, так дойти. Как бы это в самом деле в горы только, — засмеялся Порфирий. В горы-то мне дело знакомое. Кого хочешь уведу, не собьюсь. Про горы я сказал только к примеру. А мы ведь не в горы идем, в революцию. Тут как? Тут не то. И тут, Порфирий Гаврилович, нужна прежде всего та же решимость дойти. Они свернули в переулок, и впереди стал виден аккуратненький, с голубыми разводами на ставнях, весь запорошенный снегом дом Ивана Мезенцева. «Светлый ты человек, Егор Иванович, — сказал Порфирий, — тебя сомнения, однако, никогда не томят. А у меня жизнь как-то вся на раздумьях. Он оборвал себя. Гляди-ка, вон впереди по улице Нечаев косолапит. Куда это он? Сегодня в комиссии он дежурит. Уходить бы ему не с руки. К Мезенцеву повернул. Не нас ли ищет?» Порфирий поддал шагу, его тревога передалась и Лебедеву. Они дошли до дома Мезенцева молча. Порфирий нажал щеколду калитки, и весь нетерпеливо передернулся, когда железка во что-то уперлась, и калитка распахнулась не вдруг. Взбежав на крыльцо, голиком, лежащим на ступенях, раз-раз смахнул с валенок снег, открыл дверь в избу. Нечаев стоял посреди горницы, кощунственно топча подтаивающими ботинками чистые груненные половики, мял фуражку в руках. С застывшими лицами за столом сидели Лавутин и Ваня Мезенцев. У Лавутина повис в воздухе занесенный тяжелый кулак. Груня, привалясь плечом к переборке, испуганно глядела на Нечаева. Не сводил глаз с него и Саша, ухватившийся поребячий за платье матери. Всех, должно быть, поразила весть, принесенная Нечаевым. Порфирий уловил это сразу. Ни с кем не здороваясь, словно и раньше находился он здесь, в этой комнате, да не расслышал, хрипло потребовал: «Снова скажи». И Нечаев, не оборачиваясь, к нему повторил: все города...